Прежде чем настал третий час дня, в лавках булочников был расхищен весь хлеб. Все дома заперли свои двери, и каждый стал готовиться к уличным беспорядкам сообразно с тем, что внушали ему надежды или опасения. Сенаторы, которыми также овладели страх и недоверие, были созваны в 9 часу, и по их требованию префект объехал все городские кварталы, приказывая повсюду зажигать иллюминацию в знак мольбы о выздоровлении императора. Волнение стихло, но всякая неожиданная случайность обнаруживала и бессилие правительства, и мятежный дух населения. Гвардейцы были готовы бунтовать всякий раз, как их переводили на другие квартиры или опаздывали с уплатой их жалования. Часто повторявшиеся бедствия от пожаров и землетрясений служили поводом для бесчинств. Ссоры между синими и зелеными, между православными и еретиками переходили в кровавые драки, и Юстиниан в присутствии персидского посла краснел и за себя, и за своих подданных. Помилования из прихоти и наказания по своему личному произволу еще более раздражали тех, кто был утомлен и недоволен столь продолжительным царствованием. Во дворце составился заговор, и если только мы не введены в заблуждение именами Марцелла и Сергия, в нем действовали заодно и самый добродетельный из царедворцев – и самый порочный. Они назначили момент для приведения в исполнение своего замысла. Они воспользовались правами своего ранга, чтобы присутствовать на императорском банкете, а их черные невольники были расставлены на лестнице и в портиках для того, чтобы возвестить о смерти тирана и возбудить мятеж в столице. Но неосторожность одного из сообщников спасла ничтожный остаток Юстиниановой жизни. Заговорщики были отысканы и арестованы. У них нашли скрытые под платьем кинжалы. Марцелл сам лишил себя жизни, а Сергия силой вытащили из святилища, в котором он укрылся. Из раскаяния или из желания спасти свою жизнь он обвинил 2 офицеров, состоявших при свите Велисария, а пытка заставила этих последних заявить, что они действовали согласно с тайными инструкциями своего патрона. Потомство едва ли могло бы поверить, что герой, отвергший в отсвете своих лет предложения, вполне удовлетворявшие и честолюбие, и жажду мщения, мог унизиться до того, что задумал убить своего государя, которого он не мог долго пережить. Его приверженцы спешили спастись бегством, но он мог бежать только с тем, чтобы поднять знамя восстания, а он уже достаточно жил и для природы, и для славы. Велисарий предстал перед высшим советом не столько со страхом, сколько с негодованием. После его 40-летней службы император предрешил его виновность, и эта несправедливость была освящена присутствием и авторитетом патриарха. Жизнь Велисария пощадили из милости, но на его состояние был наложен секвестр, и его держали с декабря по июль под арестом в его собственном дворце. В конце концов, его невинность была доказана. Ему возвратили и свободу, и прежний почет, а почти через 8 месяцев после его освобождения его постигла смерть. которую, быть может, ускорили раздражение и скорбь. Имя Велесария никогда не умрет, но вместо погребальных почестей, монументов, статуй, которых он был вполне достоин, я узнаю от тогдашних историков, что император немедленно конфисковал его сокровища, состоявшие из добычи, отнятой у готов и у вандалов. Впрочем, приличная часть этих богатств была оставлена его вдове, а так как на душе Антонины было много грехов, то она посвятила остальную часть своей жизни и своего состояния на основание монастыря. Таков безыскусственный и достоверный рассказ об опале Велесария и о неблагодарности Юстиниана. А то, что его лишили зрения и что зависть довела его до необходимости просить милостыню, говоря: «Подайте копеечку генералу Велесарию», было вымыслом позднейших времен, который пользовался не столько доверием, сколько сочувствием, потому что служил поразительным примером превратностей фортуны. Если император был способен радоваться смерти Велесария, то он вкушал это низкое удовольствие только в течение 8 месяцев, которые были последним периодом 38-летнего царствования и 83-летней жизни. Нелегко обрисовать характер монарха, который не был самой выдающейся личностью своего времени. Однако признания его недруга Прокопия могут считаться самым надежным удостоверением его личных достоинств. Прокопий со злорадством указывает на сходство Юстиниана с бюстом Домициана, однако добавляет, что он был хорошо сложен, что его щеки были покрыты румянцем, и что у него было приятное выражение лица. Доступ к императору был нетруден. Он с терпением выслушивал, что ему говорили, был вежлив и приветлив в разговоре и умел сдерживать гневное раздражение, которое свирепствует с такой разрушительной силой в душе деспотов. Прокопий хвалит его душевное спокойствие для того, чтобы можно было обвинить его в хладнокровном и сознательном жестокосердии, но в том, что касается заговоров против его власти и его жизни, более беспристрастный судья одобрит справедливость Юстиниана или будет восхищаться его милосердием. Он отличался добродетелями домашней жизни, целомудрием и воздержанностью, но беспристрастная любовь к женской красоте причинила бы менее вреда, чем его супружеская привязанность к Феодоре, а его воздержанный образ жизни был регулирован не благоразумием философа, а суевериями монаха.